Книга Второзаконие, 6 глава, 18 стих. «И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было. И дабы ты вошел и овладел доброй землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим». Братья и сестры, это обетование было дано народу израильскому, ну, вот при самом входе его в обетованную землю. Я первое полустише хочу вот взять в основании нашей вот беседы и помолиться Господу, чтобы нам тоже научиться делать справедливое и доброе. Так вот здесь и сказано: «Делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было». Оно имеет значение на сегодняшние дни, на сегодняшнее время? Думаю, да. Потому что это слово Господне, обещание Его не только к народу израильскому. Он избрал народ этот израильский для того, чтобы явить через него Спасителя миру, всему миру. И поэтому все обетования в нем «да» и «аминь», и они также касаются всякого язычника и нас вот с вами, живущих в последнее это время. «Делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо было тебе». Это обетование, братья и сестры, имеет значение для нашей временной жизни, тем более, конечно, и вечности, потому что, когда вот Господь будет встречать тех, которые достигнут тех берегов, какие там будут слова произнесены? «Хорошо, добрый и верный раб». Хорошо. «Войди в радость Господина твоего». Оказался такой человек верный Господу в том, что ему было поручено. Он делал то, что угодно Господу, исполнял его волю. Братья и сестры, вроде все понятно, но хочется еще раз несколько так копануть, так, как говорится, глубже. Что такое справедливо? Тем более, есть такое место, как вот в книге Судей сказано так, что делал каждый, что ему казалось справедливым. Потому что в то время у них царя не было. Значит, справедливость – это, ну, возможно, даже больше, чем кто-то, может быть, думает о себе. Я-то делаю справедливо. И какие-то мотивы имеет в этом случае. Ну, вот тот так поступает, и я, а я, может быть, вот здесь так смотрю. Ну, своей позиции, так сказать, вот. Слово «справедливо» означает «правильно сделано, законно, по правде, по совести, по правоте». Так Владимир Даль, да? Владимир или Виктор? Да, ну, пусть будет Даль. Он в своем таком объемистом труде обозначает это слово и его значение. Я еще раз повторю. «Правильно сделано, законно, по правде, по совести, по правоте». Ну, а Брокхауза, энциклопедия, там немножко пошире момент, так сказать, вот освещается. Это поступки человека, действующего в соответствии с его обязательствами перед Богом и перед людьми. И перед Богом, и перед людьми. То есть он обязан, у него есть обязательства. И обязательства, братья и сестры, даже не потому, что он как-то, может быть, добровольно перед всеми это сказал, выразил свое согласие, на то обязательство, оно даже по той причине, что ты живешь среди людей, что ты вообще живешь, потому что дал тебе жизнь Бог, и он, конечно же, спросит, чтобы отчет потребует вот в жизни каждого человека, как он прожил. Как я уже, друзья, напомнил, вот в книге Судей там есть такое слово. Не было у них царя, поэтому каждый делал то, что ему казалось справедливым. А помните этот случай, при каких обстоятельствах это было сказано? Значит, вот там случай с матерью, с сыном, которая решила для него деньжат, так сказать, вот, сохранить, чтобы сделать идола. И это было первое уклонение там, в обетованной земле, при вот царствовании судей, уклонение в идолослужение. И они так считали, что это правильно, это верно. Вот зачем идти туда далеко, за сколько-то там, за 3-9 земель, может быть, чтобы идти поклоняться, жертву приносить, когда можно сделать это прекрасно дома у себя. А Господь ведь заповедал, Он заранее народ израильский предупреждал, что одно место, где я изберу, туда приходите, там поклоняйтесь, чтобы вы не научились вот у этих народов, которым придете, которых изгоните от лица своего. Но они вот так вот здесь вот отмечено, что понятие справедливости у них было совершенно не такое, которое усматривал Господь и требовал от них. Братья и сестры, я хочу отметить, что здесь вот справедливость, она как бы сочетается со словом «справедливо и доброе». «Справедливо и доброе». Знаете, вот такое сочетание тоже я это место уже привел. «Добрый и верный раб». «Добрый, верный раб». Не просто верный, а добрый и верный. Хорошо быть верным, но если бывает иногда, знаете, верный человек, ну вот, есть такое в книге Михея написано, что лучше из них, я сейчас напомню это место, лучше из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. Вы понимаете, какое состояние бывает? Вот справедливый, вот, ну, как говорится, до мозгов, костей, а людям рядом, ну, просто как вот прикасается к нему, как к колючей изгороди. Вот такое состояние. Поэтому здесь вот нужно, чтобы был и добрый, верный, и добрый. Справедливо делал, и в то же время добрый был. Вот здесь должно быть. И оно вот это сочетание, друзья, оно приносит для окружающих людей вот в нашу, через нашу жизнь благодать. Он умеет и что вовремя сказать, и обличить, и остановить. И делает это не так, как вот, знаете, вот, ну, ну, была бы, как говорится, меч, вот как у Петра, размахнулся, он ведь не по уху там целился, а по голове, ну, так промазал и ухо отсек. Вот так вот бывает и по отношению друг к другу у нас. Друзья, здесь очень нужно, чтобы мы усматривали все эти стороны. Об Иове сказано, да, вот справедливость, братья, она тоже связана с богобоязненностью, непорочностью. Вот таким был Иов, когда Господь о нем свидетельствовал перед врагом, что вот обратил ли ты внимание на Иова, раба моего? Нет такого человека, который справедливый, богобоязненный, непорочный. Друзья, не может быть человек справедливый, если он не имеет страха перед Господом. У него справедливость ограниченная. У него понятие о справедливости лично свое. А я так думаю, а я так понимаю. Но здесь мы уже отметили, что здесь вот именно справедливость усматривает обязательства и перед людьми, и перед Богом. И перед Богом. Вот такой евангельский эпизод, в Деяниях апостолов описано, когда стояли братья наши апостолы, и им вот такое вот было жестокое, приговор, предупреждение, что запрещаем вам проповедовать об имени Иисуса. Это были начальники. Начальников нужно было слушаться. В народе Божьем не должно было их злословить, начальствующих. Им повиноваться. Это была справедливость, которую Господь установил. Закон подчиненности. Он не упразднен и на сегодняшний день. А они стояли перед дилеммой. А Бог, Господь им повелел проповедовать. Братья и сестры, и вот я всегда удивляюсь, вот такой, ну не то что изобретательности здесь, а вот такому духу, который вот Господь не иначе, как Дух Святой, руководил ихними сердцами, их устами. Они не произнесли никакого злословия начальствующим, что вы там, ну, Господь имел на это право, гробы окрашены, уселись там на кресло Моисеева, и вот тут вот диктуете то, что не положено. Нет, судите справедливо. Кого больше слушаться, вас или Бога? Человеков или Бога? Поэтому, друзья, здесь все должно сочетаться. Вот в вопросе справедливости усматривать волю Божию, водительство Его, Слово Господне. Вот мы сегодня слышали также, вот и не только для детей, вот, а и для каждого из нас этого требует справедливость. Требует справедливость. И это справедливость Божья, справедливость. Кстати, вот и для деток, так и написано в послании Ефесянам, дети, повинуйтесь своим родителям, это требует справедливость. Она требует справедливости, когда нужно принять наказание. Сейчас вот поступила эта книга «Семейный очаг». Там интересный такой случай описано. Отец вразумлял сына своего, ну и договорился, ты на собрании будешь вести себя хорошо. Если ты плохо будешь вести, я тебя накажу. Согласились? Согласились, папа. Приходит собрание, ну что, как ты вел себя в собрании? Он головку опустил, плохо ведь вел. Ну что, теперь наказание, наказание. Буду тебя ремнем наказывать за твое плохое поведение. Ну, а сын-то согласился с наказанием этим, да, вот я должен принять. Говорит, папа, вот, ну, я хочу, чтобы ты наказал мне, но ну, не ремнем, а чем? Вот там, говорит, на вешалке галстук висит, вот, галстуком. Ну, это понятно, братья и сестры, мы смеемся, да, а к Богу обращаемся, Господи, не во гневе наказывай меня, не во гневе. Если Он начнет наказывать нас во гневе, да, а наказание-то, ну, должно быть за наше неповиновение, непослушание, за наши пороки. Делай справедливое и доброе, и здесь отмечено, пред очами Его. Братья и сестры, не то, что как я думаю, вот я так думаю, вот брат мой так поступает, я вследствие этого должен вот так поступать. И бывает, знаете, ну, неправильный поступок, зло на зло. Делай доброе, справедливое пред очами Его, перед Богом, как правильно и верно перед Богом. И здесь вот есть такое место, я некоторые моменты, друзья, хочу прочитать. Они нам известны, но помните, Петр говорит, справедливым считаю напоминать, напоминание возбуждать чистый смысл. И я хочу вот эти места, друзья, привести, хотя мы, думаю, знаем вот это слово Господне, не раз читали, не раз обращали на это внимание. Но вот нужно и напомнить их. Это книга Михея, 6 глава, 8 стих. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим». Еще одно место. Левитам, 19 глава, 35 стих. 19 глава, 35 стих. «Не делайте неправды в суде, в мере мера, в весе и в измерении». Это понятие Божьей справедливости. Не делай неправды. Все должно быть верно у вас. Да будут весы верны, гири верны, ефа верна, гин верны. И все потому, что я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Братья и сестры, Господь часто напоминал, чтобы народу израильскому, что Он вывел его из Египта. Сегодня нам, может быть, почаще нужно тоже напоминать, брат, сестра, тебя Господь вывел из этого мира, открыл путь истины, открыл этот путь спасения и желает, чтобы ты поступал во всем справедливо, так, как требует этого Господь. Знаете, вот есть такие выражения, которые так обратил внимание в последнее время, но особенно, чтобы мы вот на вопрос истины, справедливости немножко посмотрели с вот этой стороны, где это все начинается. В Псалме 14, 2 стих, есть такое выражение, говорит истину в сердце своем. Мы говорим друг другу, бывает иногда мы преувеличиваем, а лучше сказать обманываем, говорим ложь, лукавим. А здесь Писание обращает внимание, что истину надо говорить в своем сердце. В своем сердце. А Псалом 58 стих, Господь говорит, о Господе сказано, «Вот ты возлюбил истину в сердце». Возлюбил истину в сердце. Сейчас мы только недавно беседовали, ну и друзья рассказывают об одном мальчике, года, может быть, 4 или 5 ему. Живет он в семье, отец неверующий, мама верующая. Ну и для того, чтобы им на собрание попасть, нужно через речку переплыть на лодке. Ну и они попадают в собрание, если папа располагается. Располагается, чтобы их перевести. Ну а бывает папа, что собрание не хочет их пускать, и вот ты учишь ребенка, сели за стол, а он не ест. Чего ты не ешь? А я еще не помолился. Не хватает там со стола вот что-то повкуснее, там без молитвы иногда дети говорят, что ж ты не молимся, а ты уже начинаешь кушать. А он сидит и не кушает. Вот года 4 ему, я еще не помолился. Ну и вот однажды папа, нет, я не повезу, и все. Ну и мама с ним пошли, помолились, Господи, Господи, расположи сердце его. Так хочется в собрании, чтобы побыть. Ну, Господь расположил сердце. Расположил, он перевез их туда. А сестричка одна там встречает и говорит, ну что, вы, наверное, попросили папу, он вас перевез. Он, знаете, с невозмутимым таким видом проходит мимо и говорит, я его не просил, папу, я Иисуса просил. 4 года, друзья. То есть вот понятие уже правильной такой ориентации, вот что именно Господь располагает, что Бог открывает, что Бог дает милости. Вот мы должны тоже понимать, что не наша собственная изворотливость или способность, а вот Бог дает эти блага, Бог милости своей являет. И очень хорошее место, я уже напоминал, 25-й Псалом, 3 стих. «Милость Твоя пред очами моими, потому я ходил в истине». Не будет пред очами истины. Будешь забывать ее, будешь не отдавать должное, не благоговеть перед благостью Божией. Не будешь ходить в истине, Господь, не будешь. Будешь спотыкаться, будешь блуждать во всех этих лабиринтах и не знать, как правильно поступить, когда здесь очень ясно Дух Святой учит и наставляет. О некоторых сказано, друзья, что они не умеют поступать справедливо. В книге Амоса, 3 глава, 10 стих. Они не умеют поступать справедливо. Так Господь говорит о народе своем. Почему? Притча 28 глава, наверное, как раз и отвечает на этот вопрос, 5 стих. «Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все». Кто ищет Бога постоянно, сердце мое говорит от тебя, ищите лица Господнего. Дух Святой повторяет, как вот Господь, один из пророков сказал, что Господь сказал однажды, я слышал дважды, Дух Святой повторяет в сердце, ищите лица Господня, не в суете предавайтесь, а ищите лица Господнего с раннего утра, чтобы взыскать Его, чтобы найти общение с Ним и поступать во всем справедливо. Друзья дорогие, еще одно место, которое немножко настораживать нас должно быть. Вот Михея 2 глава 7 стих. «Неблаготворны ли слова мои для того, кто поступает справедливо?» Если у нас такая антипатия Слову Господнему, или мы, может, даже фривольно им так вот, бываем иногда даже в каком-то насмешливом тоне употребляем Слово Господне, друзья, значит, вот здесь вот выходит, что и в вопросе справедливости мы сильно хромаем, не поступаем по истине Господней. Неблаготворны ли слова мы для того, кто поступает справедливо? Они желаемы. И к ним вот так, как и у псалмопевца, желание, чтобы насытить сердце, душу свою словом Господним. И он даже и говорит, и плоть томится по в земле сухой, по тебе, Господи. Все естество наше ищет слово Его, слово Господнего, общение с Богом. Пусть нас Господь благословит. И если в чем-то мы, друзья, озадачены, где-то поступаем несправедливо, где-то допускаем вот в сердце и в жизнь свою обман, воровство. Я уже говорил, друзья, вот такое грозное предупреждение в Захарии 5 главе, где пророк видит свиток, летящий по небу, и там на одной стороне этого свитка, он огромных таких размеров был, на одной стороне написано «Проклятие тому, кто крадет». Не поступает по справедливости, обижает ближних своих, в меру, может быть, неверная. Нужно ли вообще верующим об этом говорить? Может быть, излишне? Нужно, друзья, нужно напоминать. Нужно напоминать о том, чтобы мы всегда поступали поистине. А иначе вот такое грозное предупреждение, проклятие тому, кто говорит, клянется ложно или обманывает, и тот, кто крадет, проклятие. Оно бывает и сопровождает в жизни человека. Иногда не может он и разобраться, почему такое одно за другим, почему такие вот переживания, где и теряется мир, и радость, и вот даже сознание присутствия Божия. Потому что может быть вот такое сопровождение. Пусть Господь сохранит нас от этого. Мы помолимся Господу нашему. Может быть, те, кто еще не примирен с Богом, тоже Господь и к вам говорит, и Он желает, чтобы вы так вот поступали. А справедливо и на сегодняшний день это исполнить волю Божию, покаяться, примириться с Богом. Покаяться, примириться с Богом. Потому что действительно, если уже говорить о нашей правде, о нашей, знаете, вот святости, даже если так вот мы себя создаем в каком-то правильном состоянии, Слово говорит, что Слово Божие говорит, оно как запачканная одежда. А нужно покаяться, примириться с Богом. Пусть Господь благословит нас, быть послушными во всем Слову Ему. Аминь. Если ты в страданиях, братьев безучастен, если скорби братьев тебе далеки, то напрасно Лазаря страдальца счастье, как богач из притчи хочешь обрести, то напрасно Лазаря страдальца счастье, как богач из притчи хочешь обрести. И сегодня Лазарю ворот из трубья на виду многих лижут раны псы, а твоим участием равным без участия зло приносишь людям вместо доброты, а твоим участием равным без участия зло приносишь людям вместо доброты. Лазарь в струбьях узник за Христа, и нужно ему также раны с нежностью омыть и восполнить нужды и потери дружно, если хочешь с Лазарем ты вечно жить, и восполнить нужды и потери дружно, если хочешь с Лазарем ты вечно жить. Посетить страдальца всем известно, значит, понести их бремя, разделить беду, и все горе, скорби, и все неудачи понести, помочь им с ними наряду, и все горе, скорби, и все неудачи понести, помочь им с ними наряду. Посетить страдальца можно очень просто, написать письмо или передать привет. В ходатайствах нужно принимать участие, хоть желанный не всегда придет ответ. В ходатайствах нужно принимать участие, хоть желанный не всегда придет ответ. Когда Господь через твое служение всем окажет помощь и слезу отрет, унаследуешь тогда благословение, когда с Лазарем тебя к себе возьмет. Унаследуешь тогда благословение, когда с Лазарем тебя к себе возьмет.